Глава 29. Расставание. Моя самоуверенность и беспечность чуть не вышли мне боком. Солнце еще не взошло, когда в зону действия моего купола ворвалось что-то большое и стремительное. Сознание моментально освободилось от остатков сна, а тело уже на автомате начало действовать. Костер к тому времени давно прогорел, и в свете предрассветных звезд в метрах 100 от рощицы, скрывающей меня от нежелательных гостей, я увидел быстрое движение большой группы зараженных. Стая была приличная, голов 50, и возглавлял ее матерый Рубер. Они меня не заметили и рвались куда-то на север. Вот черт! Если бы вышли напрямик на меня, то все могло закончиться плачевно. Пронеслась мысль в голове. Рановато расслабился, бессмертным себя почувствовал. А ведь эти могли просто массой задавить. Стая ушла, оставив после себя чувство легкого мандража из-за всплеска адреналина. Сон улетучился окончательно, и я решил, не теряя времени, продолжить свой путь. Еще вечером, обдумывая дальнейшие действия, решил не возвращаться старым путем, а срезать немного, пройдя на север-северо-восток. Но перспектива нарваться на проскочившую туда стаю меня не радовала, и я пошел разведанной дорогой. К тому же следов моего крестника я по дороге не обнаружил, и, двигаясь на восток, к черноте, я надеялся найти хотя бы косвенные свидетельства судьбы этой группы иммунных. Поэтому, выбравшись на автостраду и включив зов, я бодро пошагал на восток по уже знакомому пути. Первый сигнал от рыбака я увидел довольно скоро. Километра через два я увидел в предрассветной дымке странную фигуру, сидящую возле дорожного ограждения. Это был один из парней компании рыбака, точнее он был когда-то тем парнем. Он сидел, привязанный к ограждению, и, судя по окровавленной морде и потекам крови на рубашке, все же успел куснуть кого-то. Замерший в приступе ужаса, он смотрел в мою сторону своими белесыми буркалами и издавал звук, напоминающий скулеж. «Ну, что мне с тобой сделать?» Я присел рядом, тварь дернулась всем телом, как от удара током. «Страшно? Не бойся, жрать я тебя не буду, просто прикончу». Я достал нож, но немного подумав, спрятал его обратно и, отойдя на несколько шагов, применил кинетику. Голова твари лопнула от удара, как спелый арбуз, разбрасывая содержимое в разные стороны. Слабое чувство сожаления шевельнулось где-то в душе, но тут же было заглушено голосом разума. Это уже не человек. Вторым и последним посланием рыбака был брошенный джип с парой связанных и запертых внутри тварей. Джип я увидел сразу, как только автострада опять перешла в проселочную дорогу. Пустой с виду автомобиль слегка шевелился из стороны в сторону, хотя в окнах нельзя было ничего рассмотреть. Но по мере моего приближения шевеления прекратились, и когда я подошел вплотную, моим глазам открылась отвратительная картина. Все внутренности авто были залиты кровью, а внутри застыли две фигуры – парень и девушка. Как я и предполагал, это был второй парень и та самая Лариса Ларчик. И именно ее, по всей видимости, начал жрать тот, первый. На плече и шее у нее виднелись рваные раны, уже слегка подсохшие. Залитое кровью платье было порвано, оголив ее грудь, измазанные кровью волосы сосульками торчали в разные стороны, а белесые пустые глаза уставились на меня невидящим взглядом. Из ее пасти что-то торчало, а по еще недавно милому подбородку стекали густые капли крови. Парень с разодранным горлом и брюхом валялся на заднем сиденье со связанными руками. Ларчик в порыве голодной страсти прикончила и жрала своего неудачливого компаньона. «Ух ты! Да у вас тут прям пир горой!» Я постучал по залитому кровью стеклу. «Баста, карапузики! Пора на покой!» В этот раз я решил попробовать, что будет, если раскачать зов до предела. Минуту, наверное, ничего не происходило. По крайней мере, внешне ничего не менялось. Но потом у Ларчика из глаз, из ушей, из носа потекла кровь. Она дернулась пару раз и рухнула на свою жертву, как тряпичная кукла. Осмотрев внимательно пространство вокруг джипа, я понял по следам, что рыбак с двумя девчонками ушли пешком на юг. «Живы, значит. Ну, удачи вам, ребята!» Я посмотрел в ту сторону, куда уходили следы, и, развернувшись, пошел к нашему островку. Дома я был уже к обеду. Хоть и говорят, что обратный путь всегда короче, но в данном случае короче получилось из-за того, что я не тратил время на исследование и охоту. Сестры ожидаемо не было на месте. Я поднялся в свою каморку, разложил на столе трофеи и пошел отмываться от грязи и неоттертых внутренностей элиты. Вода, хоть и чуть теплая, доставляла массу удовольствия, тем более что я в том самом иркутском туристе раздобыл и мыло, и шампунь, и кучу всякой гигиены. Отмывшись несколько раз от, казалось, въевшейся в меня крови, я, переодевшись во все чистое, решил пройти по территории завода. Уже выходя из каморки, я заметил на столе сверток, в котором лежало все содержимое карманов моих старых брюк, окончивших свою жизнь в лесах под Иркутском. Развернув сверток, я увидел блестящий цилиндрик, который когда-то нашел возле люка. Странное ощущение появилось в сознании, как будто какая-то загадка, которую я не мог отгадать много лет, вот-вот раскроется передо мной. Я взял цилиндрик и пошел на выход. Ноги сами принесли меня к боксам пожарной охраны. Я нырнул в последний бокс, где стоял странный черный броневик. С последнего моего посещения этого бокса здесь ничего не изменилось. Только бронетранспортер перестал сиять и стоял опять черной монолитной громадиной. Но как только я подошел на расстояние в полметра, машина засветилась, и в кормовой части опять появилось светящееся пятно. Смутная догадка промелькнула в голове, и я, вытащив цилиндрик, осторожно приложил его к пятну. Над головой что-то пикнуло, пятно под цилиндриком изменило цвет на фиолетовый, а над ним появились какие-то странные иероглифы. Раздалось тихое шипение, и на абсолютной глади кормы броневика появился тонкий контур двери, которая тут же выдвинулась наружу и отъехала в сторону, открывая довольно широкий проем внутрь машины. Потолок засветился мягким белым светом, но еще до этого я успел заметить, что это был лишь небольшой отсек машины. По обоим бортам в нишах, повторяющих контуры, стояли то ли скафандры, то ли какие-то роботы, по три на каждый борт. Такие же абсолютно черные, но матовые. Структура покрывающих пластин образовывала замысловатые узоры на торсе и конечностях, а шлем был совершенно без признаков остекления, что натолкнуло меня на мысль, что это роботы. Тем более, возле каждого была небольшая контрольная панель с таким же светящимся кружком и какими-то индикаторами разных цветов. Осмотрев диковинных роботов, я подошел к двери в перегородке, отделяющей задний отсек от остального объема бронемашины. Никаких светящихся кружков рядом с ней не было, и, постояв немного, я осторожно прикоснулся к фиолетовой стрелке, нарисованной на двери. Дверь беззвучно скользнула куда-то в стену, и в следующем отсеке вновь засветился потолок. Отсек был явно для десанта. 6 комфортабельных кресел расположились по бортам так же, как и в предыдущем отсеке, по 3 с каждого борта. Между креслами в нишах стояли какие-то странные агрегаты, слегка напоминающие оружие. Но ни стволов, ни магазинов видно не было, хотя рукоятка со спусковым крючком присутствовала. Точнее, это был не крючок, а кнопка. Я вытащил один экземпляр из ниши и рассмотрел. Штуковина была на удивление легкая, килограмма полтора, не больше, и при этом имела габариты чуть больше, чем АКСУ. Плавные, мягкие обводы корпуса, выполненного явно из какого-то пластика, завораживали своей четкостью. Рукоятка легла в ладонь, как родная, и по балансу оружия, а я уже не сомневался, что это оружие, было просто великолепно. Нужно попробовать будет. Потом. Решил я и, поставив оружие на место, открыл следующую дверь. Это был отсек управления. Куча непонятных приборов, панелей были расположены по всем стенам отсека. Справа и слева стояли два кресла, возле левого был виден джойстик. В этом отсеке потолок не засветился, а вместо него заработали все мониторы и панели. Послышался равномерный тихий гул, по экранам побежали сверху вниз иероглифы. На нескольких экранах, расположенных по периметру отсека, я увидел стены боксов, в котором стоял броневик и ворота. Внезапно раздался какой-то неприятный сигнал высокой тональности, и почти все мониторы и экраны погасли, а на центральной панели белым цветом загорелся и стал плавно, меняя яркость, мигать странный знак. Прямоугольник, на котором была косая черта, а над ней окружность. «И как это понимать? Твою мать!» Я улыбнулся невольно получившемуся каламбуру. «Что не так-то?» Постояв и посмотрев на непонятный знак еще немного, я решил оставить все как есть и разобраться с оружием. Захватив понравившийся мне образец, я выбрался наружу. Двери при этом автоматически закрылись, превращая броневик в монолитный кусок металла. При солнечном свете оружие выглядело еще более эпично. Слева над рукояткой я увидел две кнопки – белого и фиолетового цвета. Ага, судя по всему, рабочее состояние у неизвестных гуманоидов обозначалось фиолетовым. Догадался я и нажал соответствующую кнопку. С аппаратом ничего не происходило. Я навел предполагаемый ствол на одну из труб фабрики и нажал на спусковую кнопку. В ответ мне была гробовая тишина и слабая вибрация рукоятки оружия. Я осмотрел корпус и увидел мигающую наподобие знака в кабине белую кнопку. «Тьфу ты!» – я зло сплюнул и пошел в свой цех. Разобраться в иероглифах я не смогу, поэтому я решил оставить эту затею. Тем более сестра предупреждала о своем приближении легкой щекоткой в голове. «Я принес для тебя дары». Я стоял в цеху у верстака, на котором разложил все свои трофеи. «Надеюсь, я не опозорил своего учителя». Сестра медленно приблизилась к трофеям и стала аккуратно перебирать серые коконы и жемчужины. «Покажи мне охоту», — наконец раздалось в моей голове, и я начал воспроизводить весь бой, начиная с окружения. «Ты прошел посвящение», — сказала она после просмотра. «Но тебе еще есть чему учиться. Сейчас ты примешь вот этот дар». Она подтолкнула ко мне кокон того самого кукловода и весь его жемчуг. «То, что тебе сейчас откроется, будет последним моим уроком. Ты будешь слышать все и всех. Все, что чувствуют остальные, ты будешь знать. Не пугайся сразу. Может быть, очень неприятно, особенно тебе, но ты сможешь закрыться от этого и управлять этим умением. Оно важно. Пей». «Но ведь я принес это для тебя», — попытался возразить я. «Нет, это твоя добыча, и нужна она именно тебе. Пей», — более настойчиво потребовала она. И я взял капсулу кукловода и, аккуратно вскрыв, выпил все содержимое. Мозг взорвался миллиардами воплей, криков, эмоций. Страх, злость, ужас, голод, отчаяние. Казалось, все эмоции вселенной одновременно ринулись ко мне в голову, разрывая мой мозг на части. Не понимая, что происходит, я закрыл глаза и попытался заткнуть уши, наивно полагая, что это уменьшит ментальное давление на меня. Но в голове возникали все новые и новые эмоции. И самое странное, я начал все это чувствовать сам. Каждая эмоция вызывала такую же реакцию в моей психике. Меня бросало от ярости до дикого ужаса, от ненависти до полного безразличия, и все это менялось за какие-то доли секунды. Казалось, что еще немного, и я попросту свихнусь от всего этого. «Ты сможешь закрыться, сможешь управлять», — прорвалось сквозь безумный поток эмоций. «Твою мать, но как?» — заорал я, почти теряя сознание. И в этот момент мое сознание зацепилось за что-то совершенно иное. Это была любовь. Материнская любовь и сострадание. Почти отключившееся мое сознание ухватилось за эту спасительную ниточку и стало постепенно вытягивать меня из ада. Я сидел на крыше цеха, наблюдая за закатом. Возможно, это последний мой вечер здесь. Кто знает, вернусь ли я сюда еще когда-нибудь. Но пока это мой дом. Дом, где я стал тем, кем сейчас являюсь. Дом, где мудрый учитель воспитал своего ученика и выпускает его в суровый и жестокий мир. Я справился с последним испытанием и обуздал эмпатию. Это умение давало мне еще большие возможности. Я сумел усмирить и научился управлять этим умением. Солнце распалось на множество дисков, коснувшись горизонта, и ночное небо расцвело мириадами звезд и туманностей. Я спустился вниз в цех. Сестра сегодня осталась, чтобы проститься и проводить меня в путь. Ну что же, мне пора. Я подхватил рюкзак и, забросив его за спину, посмотрел на сестру. «Прощай». «Подожди». Она протянула ко мне щупальце и коснулась моего лба. «Я знаю, куда тебе нужно идти. Там есть черный иной. Ты сможешь его победить. Это мой прощальный подарок тебе». В голове опять понеслись картинки, и по всему выходило, что мне нужно вернуться в свой кластер, пройти через него и, двигаясь на юго-запад, выйти к большому городу и аэродрому возле него. Стремительный бег картинок замедлился, и я отчетливо увидел на здании терминала надпись «Новосибирск». Щупальце скользнуло по моей щеке и мягко подтолкнуло меня к выходу. Я прошел несколько шагов, обернулся, но сестра как будто испарилась. «Я вернусь когда-нибудь». Бросил я ментальное послание в пустоту и, развернувшись, пошагал в ночь.